Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16 часов. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня среда, 11 мая. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Премьер-министр призвал жителей всех общин, за исключением Талыш и Матагис, вернуться в свои дома. Миссия ОБСЕ провела сегодня усиленный мониторинг в зоне карабахского конфликта. Армения вышла в финал конкурса Евровидения 2016. Итак, подробности новостного блока. Вчера в археологическом музее Тигранакерта президент НКР Баку Саакян провел встречу с представителями Центрального совета территориальных комиссий и офисов Айдата Армянской революционной федерации Дашнак-Сутюн. Был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Арцаха, связей между родиной и диаспорой, широкомасштабных военных действий, развернутых Азербайджаном со 2 по 5 апреля и их последствий, а также региональных процессов. Президент Саакян дал высокую оценку деятельности Айдата по объективному представлению геноцида армян и карабахской проблемы, а также по решению вопросов общеармянского значения. Баку Саакян приветствовал проведение конференции комиссии и офисов Айдата АРФД в Арцахе, подчеркнув особую значимость мероприятия. 10 же мая президент Республики Арцах принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Андже Каспшика. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Премьер-министр НКР Арай Карутюнян призвал жителей всех общин Арцаха, за исключением сел Талыш и Матагис, вернуться в свои дома, поскольку оснований для новых опасностей нет и ситуация находится под контролем. Об этом премьер заявил вчера на встрече с жителями различных населенных пунктов Мартакерского района, эвакуированными в город Шуши в связи с 4-дневной апрельской войной. «Хочу заверить, что ваши проблемы находятся в центре каждодневного внимания правительства, и мы готовы оказать соответствующую поддержку также по возвращении в родные места. Восстановительные же работы находятся в стадии реализации, и гражданам будет предоставлена соответствующая компенсация за понесенные потери», – сказал Арай Карутюнян. Он подчеркнул, что необходимо скорее вернуться и приступить к сельскохозяйственным работам. Если международное сообщество хочет иметь взвешенное представление о ситуации в Нагорном Карабахе, его представители должны посетить Арцах. Об этом в беседе с журналистами 10 мая после встречи со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу и кризисным вопросам Грузии Гербертом Залбером заявил министр иностранных дел НКР Карен Мирзаян, отвечая на вопрос, почему встреча состоялась в Ереване, а не в Нагорном Карабахе. По его словам, то, что представители Евросоюза и других международных организаций не посещают Карабах, связано с позицией Азербайджана. По мнению министра, это искусственное препятствие. Если международное сообщество хочет иметь взвешенное представление о ситуации в Нагорном Карабахе, его представители должны посещать Арцах, сказал он. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела сегодня усиленный мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана северо-западнее села Талиш Мартакерского района НКР. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, с позиции армии обороны республики наблюдение осуществил личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерств иностранных дел и обороны. Сегодня перед зданием Кабмина НКР состоялась передача в дар арцахскому правительству 10 автомашин марки «Нива». Вице-премьер НКР Артур Агабекян сообщил журналистам, что автомобили предоставлены действующим в Армении известным семейным благотворительным фондом «Амбарцумян», основанным депутатом парламента Армении Аркадием Амбарцумяном. Вице-премьер, не раскрывая скобок, заметил, что машины будут направлены на мобилизационные нужды. Артур Агабекян, пользуясь случаем, выразил благодарность проживающим в различных уголках мира армянам, которые в тяжелые для Арцаха времена из патриотических убеждений протягивают руку помощи. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Четырехдневная война в Арцахе не оставила безразличных людей. Армяне, проживающие в различных странах мира, стараются оказывать родине посильную поддержку. Мой собеседник, сотрудник представительства Нагорно-Карабахской республики в Москве Гайк Балаян. Он приехал в Степанакерт в майские праздничные дни, привез машину марки УАЗ и лекарственные средства первой необходимости, а также медоборудование для Республиканского медицинского центра Степанакерта и Армии обороны НКР. Более подробно об этой акции в слове Гайка Балаяна. Мы привезли сюда автомашину марки УАЗ «Хантер». В простонародье она называется «Буханка», которая предназначена для станции скорой помощи города Степанакерта. Также привезли мы груз. Большая часть груза состоит из медикаментов первой необходимости. Это начиная от шприцов и лекарств, заканчивая аппаратом искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами, также дефибриллятор, который, надеюсь, не будет полезен нам, а будет просто выполнять функцию учебы. Привезенный груз был собран несколькими организациями, отметил мой собеседник. Автомашину марки УАЗ организовал наше общество. Общество называется ВИВА. Это ассоциация армянских и российских врачей, штаб-квартира в Ереване и представительство Российской Федерации, город Москва. И не только по всей России. Это не посильная помощь. Молодцы, что они это сделали. Дальше также медицинское оборудование, которое поступает в Республиканский центр медицинский, организовано обществом ВИВА. А что касается груза, это Армения Милитари Портал. Это молодые ребята, которые являются студентами, которые нашли, скажем так, из их маленьких средств и купили данные позиции, которые направятся нашим ребятам, которые стоят на посту. Гайк Балаян подчеркнул, что все, что было собрано, это по инициативе самих людей. Никто никого не просил. Я называю это генетическая обязанность, поэтому откликнулись абсолютно все, от Калининграда до Владивостока. Это разрозненное. Никто никого не звал, мы никого не заставляли. Телефоны разрывались, начиная со 2 числа и по сей день. Поэтому, чтобы сказать, что мы кого-то просили, нет. Люди сами приходят, как приходят сюда в Степанакерт записываться добровольцами, так и ребята собирают деньги, покупают данную продукцию. Сам Гайк, как и многие, изъявил желание записаться в добровольцы. Да, я собирался записаться, но сказали, что пока набор закончен, так как уже людей много. Но не обязательно быть записанным. Я есть в любой день по зову души, по зову сердца. Я готов. Вчера, 10 мая, в столице Швеции, Стокгольме, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2016», на котором выступила представительница Армении Ивета Мукучян, которая исполнила песню под названием «Love Wave» – «Волна любви» и прошла в финал. Во время голосования участница от Армении возле флага Армении развернула также флаг Нагорно-Карабахской республики. Как отмечает сайт vivi-blogs.com, во время пресс-конференции, которая состоялась после первого полуфинала конкурса, один из шведских журналистов попросил Ивету прокомментировать этот поступок, в ответ на что представительница Армении сказала, что она просто хочет, чтобы на границах царил мир. Источник добавляет, что факт наличия флага НКР коснулся также присутствовавшей на мероприятии азербайджанский журналист, призвав жюри конкурса предпринять меры в связи с этим. Наш выпуск завершает информация о погоде. В четверг, 12 мая, на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 8-12, днем 16-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.